но и необычностью. До той поры меховщикам были известны только темные норки. Цена манто — 30 тысяч долларов. От такой суммы даже я пришла в ужас, но, тем не менее, манто решилась примерить. Расстаться с шубой я не могла. «Окей, шубу я покупаю, только прежде мне нужно подготовить к этому мужа». Дома я осмотрительно обсудила ситуацию с дочерью. Лили, увидев шубу, поддержала меня. «Ты должна ее оставить, мама. Мы с Имре собирались на спектакль «Оклахома». Манто я надела в самый последний момент. Не пугайся, я его одолжила». Имре лишился дара речи. Затем, на глазок оценив стоимость манто минимум в 2000, весь извелся от тревоги, как бы не попортить мех. В вестибюле театра собралась целая толпа, чтобы полюбоваться невероятной красотой. Ирвинг Берлин, Оскар Хаммерштайн II и группа журналистов, которым не терпелось выспросить, что это за чудо. Уж не знаменитая ли платиновая норка, о которой модные журналы все уши прожужжали? «Разумеется, та самая», — отвечала я. «А это мой муж Имре Кальман». Толпа вокруг нас билась в плотный кружок, и композитор королевы Чардаша сразу же оказался в центре внимания. У меня было 10 дней срока, чтобы расплатиться за шубу. И все эти 10 дней газеты ни о чем другом не писали, кроме как об Имре Кальмане и восхитительной шубе его жены, ну и о новой его оперете «Маринка». В конце концов, мне пришлось во всем признаться. «Видишь, какое публисити я тебе обеспечила? Деньги эти ты играючи вернешь на постановке «Маринки». В Америке театры не пользуются субсидией. Там 50% предварительных расходов внесут композитор и либретист. В данном случае речь шла о 250 тысячах долларов. Когда я призналась, что подписала чек на 30 тысяч долларов, Имре немедленно помчался в салон удостовериться в этом. Домой он возвратился вне себя от бешенства. Впервые за все годы нашей совместной жизни я видела его в такой ярости. «Ты нас пустишь по миру! Неужели ты не понимаешь, что мы всего лишь беженцы? Начиная с сегодняшнего дня, не рассчитывай больше ни на какие подарки, ни к Рождеству, ни ко дню рождения. А шубу эту будешь носить до самой смерти. Это тебе урок на всю жизнь». Однако его мрачные прогнозы не оправдались. Шуба произвела такую сенсацию, что нашлись желающие охотно предоставить нам необходимые 250 тысяч. 18 июля 1945 года в роскошной обстановке «Винтергарден» на Бродвее состоялась премьера «Маринки». Для нас снова началась полоса успеха. «Норка себя купила», — заявил Имре. «Будут тебе подарки и ко дню рождения, и на Рождество». Вновь засияло солнце, и над нами, и над миром войне настал конец. Только Венгрия скрывалась за занавесом. Некая эмигрантская газета по капле выдавала сведения о тамошних событиях, о судьбе преследуемых, об ужасах пережитого венграми нацистского террора. Имра со страхом ожидал каждого номера газеты. Через месяц после премьеры «Маринки» пришел очередной выпуск. Раскрыв газету, Имра вскрикнул, схватился за сердце и упал. Одна из статей, озаглавленная «Убийство», повествовала о судьбе сестер Имры. Занавес разорвался, приоткрыв действительность куда более страшную, чем самый кошмарный сон. Для нас наступили ужасные дни. Имре Кальмана сразил инфаркт. С помощью инъекций, таблеток, укрепляющих средств едва удалось раздуть угасающую искру жизни. Я велела перенести свою кровать в комнату Имре, чтобы днем и ночью находиться рядом на случай, если я ему понадоблюсь. Весть, которая свалила его на повал, была краткой,